Из гостиной, куда отправили женщин, Гретта услышала, как он с облегчением рассмеялся. Она поспешила обратно в кухню. Дороти следом за ней. «Не-а, не взорвется», — успокоил он ее. «Всего-навсего пара разных туфель». Гретта увидела испуг на лице Мура, почувствовала, как кровь отхлынула от ее лица, когда офицер разорвал оберточную бумагу и достал обувную коробку. На крышке была нарисована нарядная туфелька. Он открыл коробку. Внутри, завернутые в папиросную бумагу, рядышком лежали вечерняя туфля на высоком каблуке и поношенная спортивная тапочка. «О, Нэн! Моя Нэн!» Грета потеряла сознание и уже не почувствовала, как Мур подхватил ее на руки. В пятницу Дарси пробудилась от беспокойного сна в 3 часа ночи. Настойчиво звонил телефон. Потянувшись за трубкой, она взглянула на будильник. «Алло», — сказала она быстро, вдруг испугавшись чего-то. «Дарси», — прошептали в трубке. Голос ей показался знакомым, но она не могла вспомнить, кому он принадлежит. «Кто это?» Шепот сразу перешел в крик. «Не смей больше захлопывать передо мной дверь, слышишь? Слышишь, я тебе говорю!» Лен Паркер. Она бросила трубку и укрылась одеялом с головой. Минуту спустя телефон зазвонил снова. Она не ответила. Звонки продолжались. 15, 16, 17 звонков. Она понимала, что должна поднять трубку, но не могла даже дотронуться до нее, так как знала, что на том конце — Паркер. Наконец звонки прекратились. Она вырвала штепсель из розетки, бросилась в гостиную, включила автоответчик и опять запрыгнула в постель, захлопнув за собой дверь спальни. Он и с Эрин тоже проделывал. Шпионил за ней, когда она сбежала от него. Может быть, шел за ней до бара, где она должна была встретиться с Чарльзом Нортом? Может быть, втолкнул ее в машину? Утром она позвонит Винсу Домброзио. 2 часа после этого она не могла заснуть, потом провалилась в темноту, где ее тревожили смутные, беспокойные видения. В 7:30 она проснулась от внезапно охватившего ее страха. Потом вспомнила, что именно ее испугало. Долгий горячий душ помог немного успокоиться. Она натянула джинсы, свитер с большим круглым воротом, свои любимые сапоги. Записей на автоответчике не было. Звонивший сразу вешал трубку. Сок и кофе за столиком у окна. Вид на безжизненный парк. В 8 часов раздался телефонный звонок. Господи, только бы не Лен Паркер. Затаив дыхание, она сняла трубку. «Дарси, надеюсь, я не слишком рано. Я просто хотел сказать, что мне вчера было хорошо с тобой». Она с облегчением вздохнула. «О, Майкл, я тоже думаю, что мы вчера провели изумительный вечер». «Что-то случилось? Что-нибудь серьезное?» Было так приятно слышать в его голосе заботу. Она рассказала ему про Лена Паркера, про то, как он рвался в дверь, как звонил ночью.